Итак, дорогие друзья, мы на прошлой лекции остановились на важной очень теме зла. Мир лежит во зле. Этот опыт у человека, у любого человека есть. Те немногие счастливцы, которые воспитываются в хороших и добрых семьях, и которые не узнают о наличии этой силы зла в детстве, с трудом узнают ее, познают ее, с горестью уже во взрослом возрасте. То есть объективность зла очевидна. Причины зла – вот что очень волнует людей, волновало всегда. И от того, какие та или иная культурная традиция, религиозная традиция дает ответы на вопрос, что есть зло, очень многое зависит во всей этой религиозной традиции. И вот сейчас мы посмотрим, какой ответ на это дает традиция классической Греции. Мы уже помним таинственное учение Гесиода из «Трудов и дней», что при жертвоприношении в Миконе, когда люди и боги соперничали друг с другом, припирались друг с другом, тогда разозленный Зевс обрек мир на зло. Это таинственные и, надо сказать, беспрецедентные в греческой традиции слова, они никак не объясняются, не интерпретируются, но они, видимо, содержат некое для греков важное древнее знание, что зло возникло из конфликта богов и людей. Ну и понятно, боги-то благи, они беспечальны, значит, зло возникло из конфликта богов и людей. И вот желание жить счастливо связано было у греков с интересной очень категорией, с категорией неведения. Мы привыкли думать, впрочем, есть народная мудрость, и у нас много будешь знать, скоро состаришься. То есть, если мало будешь знать, то будешь более счастлив. Правда, это есть такая поговорка. Вот для греков это была норма жизни. У Эврипида в его драме «Ипполит» хор поет такие удивительные слова. Но вообще надо нам представить себе, что такое Эврипид. Эврипид – это уже, если угодно, завершение вот этого греческого расцвета. Уже приближается, как раз при жизни Эврипида, это 5 век, он родился, видимо, в 484 году, хотя исторически греческая традиция его рождения связывалась с битвой при Саламине, то есть 480 годом. Вот Эврипид уже видит постепенное разрушение того великого объединяющего подъема, который был в Греции после победы над персами. И какая-то горечь уже присутствует, гениально отраженная у Эврипида, но горечь присутствует в его многих пьесах, каких-то отдельных диалогах, каких-то отдельных песнях хора. И вот в этой замечательной драме «Ипполит», где дается, конечно, потрясающий характер молодого человека, устоявшего перед всеми соблазнами и соблазнами в отношении своей мачехи, которая пыталась его соблазнить, и соблазнами в отношении отца, который его возненавидел, не веря в то, что Ипполит невинен, и убивший его, в конце концов. Вот, умирая, Ипполит его прощает. И вот такой совершенно цельный, положительный образ. И хор в Ипполите поет. Хор, естественно, поет от лица женщин. Женщины, значит, города. «Если я в сердце, как боги велики, по мыслю, муки смолкают и страх. Но и желание верить в могучее небо поддержку тает, когда о делах и о муках раздумаюсь наших. Вечно сегодня одно, а завтра другое. Жребии смертных, что спицы быстрых колес там мелькают». Я у тебя, о судьба, благодатных даров бы молила, чуждое сердце забот. Я не хотела бы видеть глубокую сущность творений, но и в потемках коснеть не хотела бы я суеверных. Солнце хочу я встречать веселой улыбкой, благословляя сегодня и уповая на завтра. Вот, видите, желание счастья, но даже потери веры и потери, по крайней мере, заботы богов о людях, потери веры в заботу богов о людях, когда человек думает о муках, делах человеческих, и он не хочет знать глубинную сущность явлений. Глубинную сущность явлений вот не хочет знать хор трагедии Еврипида. Потому что глубинная сущность явлений для грека страшна. Она открывает бездны. Хочется просто встречать веселой улыбкой солнце, благословлять сегодняшний день, уповать на завтрашний. Вот, собственно, желание простого человека, который, кстати говоря, не хочет и быть суеверным, который не хочет во всякие приметы, во всякие сглазы верить, этого тоже он не хочет. Уже в Илиаде мы узнаем, то есть в самом начале, мы узнаем представление о том, что и добро, и зло дает сам Зевс. То есть не то, что боги дают только благо, об этом будут потом говорить философы, особенно Платон, но что боги дают и то, и то. И, кстати, у Платона тоже будет эта мысль, что боги дают и то, и то. Значит, вот этот совершенный мир небесных богов, Теи, он тоже, ну, если угодно, несовершенен, если он дает зло. Или зло – это столь же объективное качество, как и добро. Если мир богов несовершенен, значит, правильно наши с вами были выводы относительно того, что боги греков – это не боги, это несовершенные духи. Тем не менее, в Илиаде, в 24-й песне, говорятся замечательные слова – замечательной своей определенностью. Боги судили всесильные нам, человекам несчастным, жить на земле в огорчениях. Боги одни, беспечальны. Две великие урны лежат перед прагом Зевеса, то есть перед порогом Зевса стоят два пифоса, если точно переводить текст, но немножко текст переведен, естественно, Гнедичем поэтически. Две великие урны лежат перед прагом Зевеса, полны даров, счастливых одна и несчастных другая. Смертны, кому их посылает смесивший кранион, в жизни своей переменно и горесть находит, и радость. Тот же, кому он несчастных пошлет, поношению предан. Нужда, грызущее сердце, везде по земле его гонит, бродит несчастный, отринут бессмертными, смертными презрен. То есть зло дается от Бога. В законах, в своих законах, в позднем, по всей видимости, в своем сочинении, Платон рассуждает на эту же тему. Не следует ли признать, говорит афинянин, один из участников беседы, не следует ли признать, что душа, правящая всем и во всем обитающая, что многообразно движется, управляет также и небом? Клиний. Конечно, афинянин. Но одна ли или многие? Я отвечу за вас. Многие. ибо мы никак не можем предположить менее двух: одной благодетельной и другой способной совершать противоположное тому, что совершает первое. Клини, ты очень верно сказал. Значит, по мнению Платона, это, надо сказать, его позднее представление, что есть две души, одна из которых дает благо, другая – зло. Плутарх в своем трактате об Осирисе и Оси и об Исиде и Осирисе указывает: если ничто не возникает без причины, а добро не могло бы содержать в себе причину зла, то природа должна иметь особое начало и особый источник как добра, так и для зла. Таково мнение большинства мудрейших людей. Плутарх был платоником, и фактически он повторяет мнение Платона. Представьте себе культуру, которая считает, что от богов исходит и зло. Что человек, что зло – это в зле не вина человека. В зле вина, причина зла – это воля богов. Это будет совершенно другая культура, чем, скажем, культура христианская, которая видит причину зла в самом человеке, в его решении, в его свободной воле. Удивительно, что именно греческая традиция, греческое христианство проработало потом очень тщательно идею свободы воли и идею того, что человек есть причина зла. Та греческая культура, которая считала Бога причиной зла, от Гомера до Платона и Плутарха, пересмотрела эту позицию сама в себе. Это был тяжелый, глубокий внутренний пересмотр. С другой стороны, уже у Гомера в «Одиссее», буквально в первых же стихах почти первой книги «Одиссеи», говорятся тоже, Зевс говорит очень ясные слова. «Странно, как смертные люди за все нас богов обвиняют. Зло от нас, утверждают они. Но не сами ли часто гибель судьбе вопреки на себя навлекают безумством?» Это, собственно, пролог ко всей «Одиссее». Но обратите внимание, что Зевс, Гомер заставляет Зевса, или Гомер устами Зевса, говорит, что люди утверждают, что зло от богов. То есть это было распространеннейшее мнение в греческом обществе эпохи Гомера. Хотя вот в данном случае Зевс возражает против этого и говорит, что люди сами очень часто творят зло. Но, с другой стороны, в том же Ипполите, Эврипида, тоже богиня Артемида, говорит Ипполиту и Тезею в последние минуты жизни Ипполита, а его отец Тезей, тот самый знаменитый Тезей, который бежал с Ариадной, да, с Крита, Артемида говорит Ипполиту: «Чужою волей ты умертвил его, и дивно ли вам грешить, когда того желают боги?» Чужою волей – это наговор Федоры. По сути говоря, это чего ли человеческое. Но боги желают, чтобы люди грешили. Это удивительные слова, да? Но они в этом русле, в русле, опять же, гомеровском, когда из пифоса зла дают людям дурное, и, соответственно, побуждают их к греху. Тот же наш Гесиод, который так глубоко говорил о причине зла, вот как о соперничестве богов и людей, он подробно в «Трудах и днях» рассказывает о Пандоре, А Пандора – это созданная Зевсом и богами всеми прекрасная девица, прекрасная внешне, но гнусная внутренне, такое бывает, которая стала женой Эпиметея и принесла с собой пресловутый ящик, полный горести. Само создание Пандоры было ответом на то, что Прометей, желая спасти людей после вот этой Травмиконской трагедии, он принес им огонь. Он дал им огонь, тем самым дал им цивилизацию и культуру. И вот в ответ на это, в отместку за это, Зевс дает людям массу злого. Опять же, видите, зло от богов. Надо сказать, что все имена тут значимы. Прометей, Прометеос, Метеос мыслящий, про вперед, прежде, то есть тот, кто провидит будущее, провидец отсюда, мыслящий прежде, сначала подумает, потом делает. А Эпиметей, отсюда эпилог, да, наше, то, что завершает, тот, кто мыслит, как в России говорят, задним умом, то есть сначала сделает, потом подумает. Ну, понятно, это недалекие люди. И вот именно через Эпиметея Зевс пытается отомстить Прометею, да и людям, которые получили божественный дар огня. Мы вообще видим очень такую интересную и сложную картину, когда вот один титан, сын титана Епета, Епетид, Прометей, спасает людей, помогает людям. А верховный бог, победитель титанов, Зевс, пытается погубить людей. И под властью этого губителя людей греки ощущали себя существующими. То есть фактически тиранический, человеконенавистнический характер богов в поэзии ясно отражен. Наверное, он был разделяем и в жизни. Поэтому нелегко было греку жить в таком мире. Отсюда специфика греческого искусства до классического времени, вот времени как раз Гомера, Гесиода, до персидских войн. Потом все сменилось, но тоже сменилось, как бы забылось. Как бы на какое-то время греки забыли, под каким гнетом нелюбви богов они живут. Потом эта память стала возвращаться, но стала вытесняться уже различными мистериальными традициями, но в конце концов была побеждена христианством. Мы должны себе представить, как греки восприняли христианство, живя под бременем такого миропредставления. Но послушаем, как в «Трудах и днях» описывается вот этот подарок Зевса, то есть Пандора. Надо вам сказать, что эта тема настолько важна для Гесиода, что он ее повторяет в сокращенном виде в Теогонии в строках 567-590. То есть она для него важнейшая. Послушаем, это довольно большой кусок, но мне кажется, что он важно его услышать нам. Сын Япета, меж всеми искуснейший в замыслах хитрых, сын Япета – это Прометей. А перевод Вересаева. Рад ты, что выкрыл огонь, и мой разум обманом опутал, на величайшее горе себе и людским поколениям. Вот Зевс осуждает не просто как современный диктатор. Прометей дал людям огонь, тем самым дал им цивилизацию. Так он дал им цивилизацию на горе. И вот это горе сам же Зевс выдумывает и дает людям. Понимаете, это, в общем, какой-то вот совершенно такой извращенный тиранический принцип. Ведь греки же умные люди, они все это понимали. Им за огонь не спошлю я беду, и душой веселиться станут они на нее, и возлюбят, что гибель несет им. Так говоря, засмеялся родитель бессмертных и смертных. Славному отдал приказ он Гефесту. Обратите внимание, что Зевса именуют родителем бессмертных и смертных, но не в том смысле, что он их всех породил, а в том, что он ими всеми управляет как отец. Ну, как отец для многих приемный. Славному отдал приказ он Гефесту как можно скорее землю с водою смешать, человеческий голос и силу внутрь заложить, и обличье прелестное, девы прекрасной, схожее с вечной богиней, придать изваянию. Афине он приказал обучить ее ткать превосходные ткани, а золотой Афродите обвеять ей голову дивной прелестью, мучащей страстью, грызущую члены заботой. То есть, чтобы она была настолько прекрасна, что увидевшие ее люди мучились от желания обладать ею. Аргоубийцы ж Гермесу, вожатую, разум собачий внутрь ей вложить приказал и двуличную лживую душу. Неплохо, да, про женщин? Разум собачий и двуличную лживую душу. Так он сказал. И Кранида владыки послушались боги. Зевсов приказ исполняя, подобие девы стыдливой тотчас слепил из земли знаменитых хромец обеногий, то есть Гефест. Пояс надела, оправив одежды, богиня Афина. Девы Хариты с царицей Пейфо золотым ожерельем нежную шею обвили. Прекрасноволосые оры, пышные кудри цветами весенними ей увенчали. Все украшения на теле оправила дева Афина. Аргоубийца с вожатой вложил после этого в грудь ей льстивые, это аргоубийца, это Гермес, льстивые речи, обманы и лживую хитрую душу. Женщину эту глашатый бессмертных Пандорою назвал, ибо из вечных богов, населяющих дома Олимпа, каждый свой дар приложил хлебоядным мужам на погибель. Пандорос – это все дар. То есть, как бы все дали свой дар. Пан – это все дар. Дорос – это дар, одаривание. Хитрый губительный замысел тот, приводя в исполнение, славному аргоубийце бессмертных гонцу свой подарок к Эпиметею родитель велел отвести. И не вспомнил Эпиметей, как ему Прометей говорил, чтобы дара от олимпийского Зевса не брать никогда, но обратно тотчас его отправлять, чтобы людям беды не случилось. Принял он дар, и тогда лишь, как зло получил, догадался. Ну, он же крепок задним умом. Зевс-то знал, кому давать. В прежнее время людей племена на земле обитали, горести тяжких не зная ни трудной работы, ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных. Снявши великую крышку с сосуда, их все распустила женщина эта, и беды лихие наслала на смертных. Только надежда одна в середине, за краем сосуда, в крепком осталось в своем обиталище, вместе с другими не улетела наружу. Успела захлопнуть Пандора крышку сосуда по воле эгиды державного Зевса. Тысячи ж бед, улетевших, между нами блуждают повсюду, ибо исполнена ими земля и исполнено море, к людям болезни, которые днем, а которые ночью, горе неся и страдания, по собственной воле приходят в полном молчании». Вот, собственно говоря, так описывает и так, видимо, знает греческая традиция идею зла. Зло, болезнь, горесть, старость – все это подарок, в кавычках, всех богов, Пандора. И через Пандору он пришел в мир. Будучи народом эстетическим, греки даже из этого вывели некий положительный образ. В одном из фрагментов, которые приписывают Эврипиду, 21-й фрагмент по шкале Навка, не могут существовать отдельно добро и зло, но должно быть некое смешение, чтобы было прекрасно. То есть прекрасно это смешение добра и зла. Ну, греческий философ бы легко объяснил в коротком диалоге, что мы бы и не ценили бы добра, если бы оно не оттенялось бы злом. Но когда после боли наступает, после того, как мы приняли, да, нурофен, освобождение от боли, когда после бессмысленных, бесплодных ожиданий, многолетних, там, скажем, счастливого брака, вдруг этот брак настает, тогда горесть забывается, и мы радуемся. Так что без горести нет радости. Но греческая традиция таким образом себя просто утешала. На самом деле, вот этот принцип горя, который дан от богов, которое дано от богов, это очень тяжелый принцип. И он, конечно, запечатлелся в сознании, в культуре греческого народа. Зевса именует, как вы уже слышали, отцом и бессмертных, и смертных. В «Трудах и днях», как я уже говорил, есть такая 108-я строка, как появились на свет и боги, и смертные люди. Считают, что это позднейшая вставка, эта строка. Но в любом случае люди и боги из земли, геи, генезис, то есть бога землеродные, все рождены из земли. Как вы помните, в «Деяниях апостолов» апостол Павел цитирует в Ареопаге слова греческих поэтов Клеанфа и Ората Киликийца, который жил в том же провинции, что и Павел, о том, что мы его и род, то есть мы род Бога. Вот это присутствует знание. Эпиктет, философ, говорил: ты часть Бога, ты носишь в себе частицу Бога. Но это знание, которое всегда было, оно не было доминирующим. Оно было на большой очень глубине, и далеко не все в него верили. А доминирующим было другое знание, что между богами и людьми лежит пропасть. И первый момент этой пропасти – это бессмертие богов, атанатос, теи, и смертность людей. Люди не рождены, а созданы. Я вам рассказывал на прошлой лекции о создании людей. Люди – боги презирают людей, это много раз говорится. Боги смотрят на людей, как на нечто низшее. Ну, в лучшем случае, как барин смотрит на крепостных мужиков. Он еще может там захотеть соединиться с какой-нибудь красивой молодой крестьянкой, как и боги вступали в связи с людьми. Но в целом он презирает это грязное мужичье и грязных людей. Также, собственно, вот отношение как к черни, к людям, оно очень характерно для богов. Может, они и одного рода, потому что, в общем, в конечном счете, аристократы и простолюдины тоже одного рода, но аристократы презирали простолюдинов, хотя и жили за их счет. Так же точно и боги. Они стараются, чтобы люди все, что они просят, получали только через мольбу и жертву, чтобы не разучились приносить жертву богам. А то, если они подумают, что они сами могут жить без богов, так они и будут жить, и забудут о богах. И богам тогда нечему будет радоваться. На самом деле, совершенно отношение большого рабовладельческого или, если угодно, крепостнического хозяйства. В Илиаде есть такой момент, когда Диомед, один из героев ахейских, он, сам того не понимая, вступил в сражение с самим Аполлоном. Аполлон отражает его блестящие удары и возмущен тем, что он вот на него напал. И Аполлон говорит Диомеду, сыну Тидея: «Вспомни себя! Отступи и не мысли равняться с богами». То есть вспомни себя, это вспомни о том, что ты человек. «Никогда меж собою не будет подобно племя бессмертных богов и по праху влачащихся смертных». Ну, совершенно слова аристократа, обращенные к восставшему плебсу или к плебсу, требующему своих прав. И именно вот тогда же говорится и о том, что люди, действительно, люди не вечны, люди изменчивы. Помню, именно тогда, именно Диомеду, его противник Главк говорит: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава, вновь расцветая, рождает. И с новой весной возрастают. Так человеки сии нарождаются, те погибают». То есть идет такой круговорот людей. Представляете, вот у нас мало кто задается этой мыслью, даже среди христиан, а греческое христианство, оно открыло с самого начала для себя, и, в общем, в сущности, эта мысль никуда не делась, просто ее редко здесь вспоминают, о вечности человека. То человек замыслен был Богом и был в мысли Бога предвечно. Пятый собор подтвердил, который был при Юстиниане, эту истину. Осудив идею предсуществования душ вне Бога, он подтвердил, что в божественном уме каждый человек существовал предвечно, как замысел. И человек этот будет существовать вечно. Смерть – лишь переход. Вот это была новая мысль. Мысль, которая для грека… То есть, это была не новая, для Египта так думали и раньше, но для грека это освобождало грека вот этого власти, этих злых правителей, этих, помните, всегда суровые новые правители, вот этих злых божественных правителей, которые вовсе не благи к человеку. Поэт VII века Симонит Амаргоски, который вывел с Самоса греческую колонию на остров Амаргос, он в одной из своих элегий, которая так и называется «Доля смертных», очень грустно написал. Сейчас о доле смертных. То есть никакого восторга, никакого подъема. «По воле, мальчик, Зевса тяжкогромного, конец приходит к смертному. Не сами мы, судьбу решаем нашу. Кратковечные, как овцы, мы проводим жизнь, не ведая, какой конец нам Бог готовит каждому. То есть не мы строим свою жизнь в свободной воле, а мы как овцы, а он как пастырь. Бесплодно мы метемся, и однако же все тешимся надеждой. Кто в ближайший день ждет радости, а кто в далеком будущем. Но каждый ждет, пора придет желанное, получит много-много он богатств и благ. Один же между тем печальной старости, старостью до времени сражен. Болезни тяжкие, удел других, те аресом повержены, ну, то есть во время войны убиты, низводятся аидом в землю черную, те в море ураганом настигаются, и в яростных пучинах волн пурпуровых находят смерть, хотя б могли пожить еще, а те в петле кончают жизнь злосчастную и солнцем расстаются волей собственной. Не идет из бедствий мимо ни единое, но тысячи страданий, зол и горестей повсюду стерегут людей. По-моему, ни к бедствиям стремиться нам не нужно бы, ни духом падать, раз они настигли нас. Вот такое грустное размышление, но самое главное, что это от богов. Это не люди из мысли, это от богов. Все идет от богов. От богов идут горести. От нас идут только бесплодные мечтания, как сказал когда-то Николай II Конституции. Да? Вот эти бесплодные мечтания у людей есть. А откуда эти мечтания? Эти мечтания от очень глубокого убеждения, которое есть в человеке, не знаю, опытный ли, от прошлой ли, религии второго тысячелетия, или оно вообще укоренено в человеке, это уже очень глубокий вопрос, от ощущения того, что Бог благ. Помните, вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань. Вот эти слова, они чужды грекам. Вот грек бы так не сказал. Но в глубине души живет надежда на благого Бога. Отсюда и обращение христианства. Глубокое обращение к христианству, проработанное обращение к христианству. Другой поэт этого же времени, тоже так называемой ионической школы, то есть восточного побережья Ионического моря и прилегающих к нему островов, Мимнерм Колофонский или Смирнский, то есть вообще это уже побережье Малой Азии, конец VII века, Мимнерм, да, он написал несколько замечательных песен своей возлюбленной флейтистке Нано. Вот удивительно, да? Был влюблен в женщину, и она стала известной навсегда, потому что ее любил поэт. В одном из этих... Но удивительно, что любимой женщине он пишет следующие слова. «Стоит ли жить? Для чего? Лучше тотчас умереть. Беды несчастные душу нещадно терзать начинают. У одного его дом гибнет, идет нищета. Страстно другому детей бы хотелось иметь, и однако старцам бездетным земли грустно он сходит воит. Душегубительной третьей болезнью страдает. И в мире нет человека, кого б Зевс от беды сохранил». Крайний пессимизм. VII век. То есть это до вот этого времени рассвета, после персидского. Мирча Илиада в своей истории религиозных идей, подводя поэт, подводя итог вот этим воззрением на смысл жизни, крайне пессимистическим, и это, право же, не мода, это не то, что вот какие-то там, знаете, у нас в эпоху, скажем, начала 20 века многие поэты вот принимали такую позу зачарованности жизнью. Это была действительно зачарованность, это была действительно огорченность жизнью. Вот Мир Челиады пишет: ионические поэты, кажется, были раздавлены ужасом страданий, болезней и старости. Единственными утешениями были война и слава, и наслаждения, доставляемые богатством. Ну, можно добавить еще, вспоминая того же Минерма, и просто объятия любимой. Он при всем своем пессимизме пишет своей Нано: «Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость? Я бы хотел умереть, раз перестанут манить тайные встречи меня и объятия, и страстное ложе». То есть, вот любовь, да, вот слава, арте, на войне, ну, в самое последнее, это и в народном собрании успех, вот все это хорошо, это потом очень ясно проявится. А вообще-то жизнь беспечальна. Богатый ты или бедный, известный ты или неизвестный, имел ли ты радости любовные или не имел, все в итоге кончается старостью, болезнями, смертью. И не только этим, но и посмертным существованием. Еще туда-сюда, если бы как бы смерть, потом было бы Елисейские поля, радость. Но Елисейские поля, как мы сейчас увидим, достаются далеко не каждому. А посмертный мир несет мало радостей и мало надежд. Что касается обиталищ Аида, во-первых, мы должны вспомнить, что Аид – это аэйдос, да, безвидный. Вот царство мертвых – это царство безвидности. Должны вспомнить мы, что идея эйдоса, которую потом взял Платон для всей своей философии, она центральная для него, она очень в Греции была распространена, ну, просто на уровне быта, потому что эйдос – это вот то, что англичане называют shape, да, это модель, образ, который имеет в голове любой мастер. Греческая же культура – это культура ремесленная, по большому счету. Это не культура, там, скажем, земледелия только. И в этой ремесленной культуре очень важна эта ремесленная логика. Хороший ремесленник, хороший мастер, ему заказывают, скажем, меч, воин. Он сначала имеет в голове образ этого меча. Какой должен быть меч? Он должен быть красивый, такой-то длины, с такой-то красивой рукоятью, так-то заточенный, ну и так далее, и так далее. И потом уже, исходя из этого своего образа, эйдоса, он делает своими руками этот меч. Также гончар, да, ему заказывают какой-нибудь красивый сосуд, он представляет его себе, и потом на гончарном круге его лепит. А потом художник, которому он его дает, опять же ему говорит заказчик, он, предположим, давай-ка, любезно, изобрази мне на этом кувшине, как Пандора открывает свой ящик перед Эпиметеем. Кстати, такая кувшин, такая есть. Такая амфора есть, такой кувшин есть греческий. Вот. И художник, что он же не рисует вот там, абы как там, колем куля-маля. Он представляет себе, вот какая картина, как это все расположено, как вот кто где должен быть, исходя из формы сосуда еще к тому же, исходя из задачи образа. И потом только рисует, расписывает эту вазу. То есть, понимаете, обязательно должен быть вот этот эйдос, этот образ. Мир весь образный. В конце концов, гражданский закон, вот, с одной стороны, конституция Афин описана Аристотелем, да, афинской политии, а с другой стороны, законы Гортины, столицы Крита, да, города на Среднем Крите, они найдены нами. Просто они были написаны на каменной стене, сложенной из огромных квадров камня, гортинские законы. Это же все эйдосы, но уже эйдосы политики, политические образы политического. Поэтому, кстати говоря, когда в Конституции написано одно, а в жизни эта Конституция осуществляется совершенно иначе, лживо, то, соответственно, она осуществляется против своего эйдоса, как сказали бы греки. И также точно, когда у художника прекрасный замысел, а он его не может осуществить, осуществляет всякую дрянь, рисует плохо, конечно, он дрянной художник тогда, только сам себя он считает хорошим, также точно и, если угодно, фальсификатор закона, конституции и так далее. Вот греческий ум, он основан на этом образе, на этом эйдосе. И поэтому назвать некий мир безэйдосным, а эйдос, это значит, тут хуже не бывает. Там нет ни замыслов, ни воплощений. Поэтому, когда обиталище Аида называется, кстати, в главе 20, которая именуется «Война богов», мрачные, ужасные жилища, которых трепещут и самые боги, ну, это понятно, что это место, где совсем не симпатично, и куда попадать совсем не хочется. Хотя вот месопотамская традиция, вообще традиция, скажем, не Египта, а Месопотамии и Ханаана, она вот именно имеет ту же самую традицию плохого, безрадостного обиталища умерших. То, что евреи называли Шеол. И это вполне присутствует в Греции, даже еще усиленно. В Шеоле там просто спят, а здесь не спят, а реально страдают. И, по-моему, я уже говорил, но я сейчас просто напомню. Это, кстати, в 11 главе Одиссеи происходит характерный диалог между Одиссеем, который стоит на границе Аида, подземного царства, живой Одиссей, и тени Ахилла, которые к нему подходят. Одиссей говорит: «Живого тебя мы, как Бога бессмертного, чтили. Здесь же над мертвыми царствуя, столь же велик ты, как в жизни некогда был. Не ропщи же на смерть, Ахиллес богоравный». «Так говорил я», — это рассказывает Одиссей. «Он же ответствовал, тяжко вздыхая: о, Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я живой, как паденщик, работая в поле, службою бедного пахаря, хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвый». Запомним это слово «бездушное». Оно очень характерно. В Аиде нет душ. Потому что душа – это волевое средоточие человека. Его там нет. Там нет никакой воли. Тем более ума. Мы сейчас чуть позже об этом поговорим. Способность мыслить в Аиде оставлена как особый дар только одному фиванскому прорицателю Тересию. Ради встречи с ним и спускается Одиссей в Аид. Как говорится в Одиссее, сам Одиссей говорит: он лишь с умом, все другие безумными тенями веют. Патрокл, один из величайших героев ахейцев, убитый Гектором. Как описывается в Илиаде его смерть? «Тихо душа, излетевшая из тела, нисходит к Аиду, плачась на жребий печальный, бросая и крепость, и юность». Мы скоро узнаем, что у греков есть две души. Одна душа нисходит к Аиду, а другая просто растворяется и исчезает. «Подлинно, — говорит Ахилл после встречи с Патроклом, с духом Патрокла, вернее, во сне, — подлинно есть и в Аидовом доме подземном дух человека и образ, но он совершенно бесплотный. То есть, вы понимаете, даже вот эти слова из Илиады, Ахилл, они говорят о том, что все сомневаются. Вот Ахилл говорит, да, есть, вот теперь-то я верю, что есть, когда я встретил Патрокла, а до этого не верил. Кроме плоти, тела, которое по-гречески именуется сома, человеческий состав включает психею, психи, да, и тимос, тимос. Причем, если тимос коренится в мозгу, в крови, в сердце, то психея, как правило, связывалась с родовым принципом, вмещалась с древними греками в область спинного мозга. В момент смерти тимос просто растворялся, исчезал. А вот психе, теряя ум, то есть становясь безумной, сохраняла некую тень личности и уходила в безвидный мир. Так что умерший переставал быть человеком и становился только бестелесным образом человека, который греки именовали, вот от слова «образ», так вот переводил Жуковский, да, и Одиссею, это «идолон», «идолон». Словом «идолон» греки именовали и статую, из камня или бронзы, любую статую, отсюда наше слово «идол», да, и статую, и вот образ усопшего. У врат Аида Одиссей видит образы тех, кто трудились на земле. Они внешне сходны с умершими, лица их узнаваемы. Он сразу видит, где Ахилл, где Тиресий, где его собственная мать Одиссея, покончившая самоубийством, где другие герои, даже Геракл он узнает, как мы сейчас узнаем. Но они сущностно пусты, они подобны как раз статуям. Статуя имеет образ того или иного человека, но это, конечно, не человек. Сколько бы ни орошали слезами статуи умершего, он не ответит, не обнимет, не согреется. Он каким он был, таким он и останется. Только жертвенная кровь на время возвращает жизнь этому, назовем его так, идолу умершего. Он становится опять как бы человеком. Эта пустая оболочка вдруг согревается, вдруг наполняется, вдруг обретает память и может говорить. Возможно, это тимос возвращается в человека. Одиссей и души мечтают хоть на мгновение стать снова, обрести память. Одиссей рассказывает дальше. «Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилась в нее, и слетели с толпой души умерших из темной бездны Эреба, поднявшись». В последней книге Одиссея, последняя книга, в 24-й книге, где говорится уже о том, как убитые женихи Пенелопы, помните, которые думают, что Одиссей погиб, домогались ее руки, на самом деле домогались престола Итаки. Вот Одиссей вернулся, их всех перебил, и 24 глава начинается рассказом о том, как души умерших идут в Аид. Речь идет о Гермесе, которого Жуковский называет Эрми. Вообще перевод Жуковского, он, конечно, романтический перевод. Он очень красивый перевод, я бы сказал, даже с красивостями, но все равно очень качественный. Эрми тем временем, бог киллинийский, мужей умерщвленных, души из трупов бесчувственных вызвал. Имея в руках свой жезл золотой, как видите, жезл, которым у нас изображают торговлю и используют обычно для Министерства торговли, то этот жезл крылатый, он имел еще совершенно другую функцию. изводить из умерших тел души. Им он махнул, и, столпясь, полетели за Эрмием тени с визгом, как мыши летучие, и вел их Эрмий в бедах покровитель к пределам тумана и тления. Я почувствовал, что это все Гомер. Это не какие-то поздние упаднические стихи, это Гомер. Это самое начало греческого мировоззрения классического. Я здесь не стал описывать, потому что Гомер подробно довольно рассказывает, как эти мыши летучие в пещере, естественно, сцепившись в целые гирлянды, висят, и как если одна случайно отвалится и всех за собой отдирает от скалы, как они все пищат, визжат, пока опять не устроятся уютно и не повиснут ни с головой. Вот так же точно души умершие. Гомер очень подробно описывает. Ну, конечно, это не симпатичный образ. Интересно, что в государстве Платон предлагает вычеркнуть эти стихи из поэм. Из поэм Гомер. Он прям вот почти все, что я здесь перечислил, и Гомер перечисляет в государстве, это 386-387, страница рукописи, и говорит, что если люди будут бояться умирать, то они предпочтут рабство смерти, и, соответственно, они будут порабощены. Поэтому люди не должны бояться умирать, поэтому не должны описывать посмертное существование как мизерабельное, как ужасное. И все эти поэмы должны быть таким образом очищены. То есть он предлагал цензурировать и Гомера, и Гесиода, и всех. Ну, тоталитаризм позднего Платона хорошо известен, но важно то, что для Платона это была проблема. Проблема, что все верят в то, что на том свете плохо. Интересно, соотносится идея души и тела в классической Греции. Вы помните, что в микенскую эпоху умерших хоронили, как правило, очень редко подвергали кремации. В крайнем случае, кремации подвергали уже вторичной, уже когда после похорон доставали через некоторое время кости и их сжигали. Но, как правило, не подвергали кремации вообще. И наоборот, чтобы сохранить человека, его облик, его эйдос, даже на лицо человека клали золотую маску, ну, богатым людям, царям, царицам. А, как мы знаем, из Египта людям победнее клали нарисованный их образ. Отсюда и возникла икона, в конечном счете. В запеленутую мумию, так называемые фаюмские портреты. И, то есть, тело считалось личностью. Как и впоследствии, как и в Египте, как и впоследствии в христианстве, тело было ипостасью, подставкой личности. Вот в классической Греции изменился погребальный обряд, людей стали сжигать. Кстати говоря, вот здесь мы видим, как Гомер отходит от археологической точности и рассказывает фактически о обычаях своего времени или темных веков, когда умерших уже сжигают. Сейчас мы об этом просто... Об этом я расскажу. Так что тело уже не важно. Тело уже не сохраняется. Важно, ну, освободить душу. Наоборот, сохранение тела плохо, считают греки классического времени. И мы знаем, что в Риме эта традиция сожжения умерших, она так укоренилась, что даже христиане из высших сословий были вынуждены соглашаться на кремацию, потому что, ну, иначе просто бы считали нарушителями всех традиций и, соответственно, и бы вычеркивали из высших сословий, из сенаторов, из всадников. Это была большая проблема. Но в язык греческий, язык Илиады, язык Гомера еще сохраняет эту оговорку, что тело и человек – это одно и то же. В самом начале Илиады Гомер говорит про Ахилла: «Многие души могучих и многие души могучие славных героев низринул в мрачный Аид, и самих Афтис распростер в корысть плотоядным птицам окрестным и псам». То есть сами люди – это тела, потому что в корысть, то есть добычу плотоядным птицам и псам, конечно, псов и птиц интересует плоть, а не душа. Значит, сам человек – это плоть, которую вот пожирают эти трупоядцы. В Аиде Одиссей видит и Геракла. Но с Гераклом все довольно интересно. «Видел я там», то есть в Аиде, «наконец и Гераклову силу. Один лишь призрак, Гераклиен идолон», то есть один идол Геракла. «Один лишь призрак воздушный. А сам он, Автосде, с богами на светлом Олимпе сладость блаженства вкушал близ супруги Гебы, цветущей дочери Зевса». То есть, опять же, сам может быть распростерт в корысть псам и птицам, а может быть вознесен во плоти на Олимп и стать, и может быть уже мужем божественной жены, да, дочери Зевса. Вот такова может быть судьба. Она вообще свойственна древним, понимаете, как исключение, вы помните, как исключение, Илья тоже вознесен во плоти на небо, и Енох взят на небо, и не узнал смерти. Вот так же и Геракл, но здесь точнее, здесь тоньше. Его призрак воздушный, он в Аиде, а сам он на Олимпе, супруг божественной Гебы, все отлично. Впрочем, иногда считают, что это вставка Анамакрита 6 века до Рождества Христова. Так пишет Роде, Эрвин Роде в своей книге «Псюхе. Культ душ и вера в бессмертие среди греков». Хорошая книга. Изданная первый раз в 1926 году по-немецки, потом издана по-английски в 1950 году. Роде пишет: «По представлениям Гомера, люди существуют дважды, сначала в плотском и зримом облике, ну, как мы с вами, а потом в качестве незримого образа, обретающего свою свободу только в смерти». Ну, никакой особой свободы нет. Это призрак, который нисходит в Аид. Только в исключительном случае свобода обретается на Олимпе. О том, какой во времена Гомера был погребальный обряд, мы знаем из целого ряда описаний, но наиболее ясное описание содержится в его, опять же, вот в той самой 11-й пресловутой главе. Среди многих умерших неожиданно Одиссей встречает Эльпинора. Эльпинор – это один из его гребцов, который куда-то делся. Когда Одиссей бежал от Цирцеи, ему не удалось всех взять с собой своих спутников. И Эльпинор остался. Неожиданно он встречает в Аиде. Он говорит: «Слушай, — говорит, — Эльпинор, я, ты быстрее здесь оказался, чем я, плывя на корабле. Как ты тут?» Он говорит: «Да я, — говорит, — ну, дальше рассказывается довольно печальная и назидательная история. Я там у Церцеи напился и пьяный улегся спать на крыше, а ночью встал и забыл, где я, сделал шаг, свалился с крыши, сломал шею. Вот. Но, говорит, сейчас мое тело лежит непогребенным, никому не нужным. И, пожалуйста, ты будешь возвращаться в Итаку. Теперь я знаю, что ты вернешься. Ты найди меня. И дальше он говорит: возложи меня во всех доспехах на костер, и после того, как мой прах будет сожжен, насыпьте надо мной курган, и в этот курган воткните весло, он был гребцом на корабле, как память о том, чем я всем вам служил. Вот, собственно говоря, такая просьба. А иначе, говорит, плохо будет тебе и плохо мне лежать непогребенному. Опять же, ну что ему плохо? Он в Аиде. Мало не все ли равно, что там бесчувственному телу, как говорил Пушкин, да? А тело-то бесчувственное, но вот связь с ним остается. Оно должно быть правильно погребено. Поэтому пожиратели тела страшные, которые греки верили, что их есть, это Кербер, помните, пес подземного царства, Химера, Орфиков, Геката, их так и называли саркофагус, саркофагус, пожиратели плоти, пожиратели тела, сарко, саркс, пожиратели плоти, даже точнее, пожиратели плоти, они считались страшными существами, потому что они вот не давали совершиться погребению. И тем самым почему-то повергали усопших в большую печаль. И в то же время, хотя вот эта связь тела и души, она вот очевидна, да, для Гомера. Она очевидна. Хотя вот очень часто в этом сомневаются, да. Но классическое представление формулирует Платон. И оно тоже, между прочим, двусмысленно. В диалоге «Кратил» Платон говорит: многие считают, что тело или плоть, сома или саркис, подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни псюхе, душу. Вот отсюда характерное для позднейших платоников и для такого народного вульгарного платонизма диада сома-сима. Тело-темница. Тело-темница души. Но уже эта фраза говорит о том, что она скрывает не просто так душу, а скрывает в виде могильной плиты. А могильная плита, она же не только скрывает. Могильная плита – это по древнейшим представлениям, когда еще эта могильная плита был менгир, предположим, она является знаком личности, можно сказать, уже нетленным вечным телом умершего, потому что камень, он нетленен. И на могильной плите до сих пор, как вы знаете, пишут им имя, там, положение умершего, годы его жизни, то есть идентифицируют его. В этом смысле могильная плита – это не клетка, не темница. Это идентификат человека, так же, как и тело. Ведь на самом-то деле даже в Аиде, в безвидности, Одиссей узнавал души, значит, они имели облик тела, хотя бы как статуи. Ну, если угодно, и на могиле можно поставить статую. И буквально в следующей фразе Сократ, который говорит об этом, объясняет Гермогену: в то же время эта плита представляет собою также и знак, тоже сима. Ибо с ее помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить, и потому тело правильно носит также название сима. Значит, когда мы именуем Сома Сима, это не только темница, это еще и знак. Это знак. Тело – знак души. Это большое, большая мысль. Мы видим, как греки, вот они, у них не было догматики. Были народные представления, были представления философов, были, но они искали. В отличие от, скажем, цивилизации Месопотамии, Египта, где была проработанная догматика, греки искали. И, можно сказать, поэтому и появилась греческая цивилизация, до нас дошедшая и нас одушевляющая, что ничего ясно не обозначено. В это же время, или даже немножко раньше, мы фиксируем, у Гомера этого нет, у Гесиода этого нет, а у Пиндера уже это есть. Это учение о переселении душ. Учение о переселении душ, оно ведь в очень большой враждебности с учением о значении тела находится. Если тело – это действительно подставка души, ипостась души, то понятно, что как может душа менять тело? У тела может быть, у души может быть одна подставка. Эта подставка ее отражает в Аиде всегда. Вот все представления об Аиде, о которых я только что читал, древние представления Гомера и Гесиода, все эти представления о том, что один раз смерть и один раз, естественно, схождение в Аид. И все. Или там в каких-то крайних случаях, редких случаях, как мы вот у Геракла, да, его, он сам на Олимпе. Но Пиндер говорит во второй олимпийской своем оде замечательные слова. Но те, кто трижды прибыв на земле и под землей, то есть те, кто трижды были живы и трижды были закопаны в землю, умерли. Но те, кто трижды прибыв на земле и под землей, сохранили душу свою чистой от всякой скверны, дорогою Зевса шествуют в твердыню Крона, острова блаженных. Обивается там веяниями океана, там горят золотые цветы, возникая из трав меж сияющими деревьями. Радамант избран в сопрестольнике Крона. Вы помните, Радамант – это брат Миноса, и Минос, Радамант и Иак, они, забегая чуть вперед, судят умерших. Но он избран в сопрестольнике Крона. То есть Крон вместе, а Крон, вы помните, опять же, я рассказывал, что Зевс прощает Крона, своего отца, и делает его царем островов блаженных. И человек Радамант, ну, человек Радамант, он сопрестольник Крона. Хотя его отец Зевс, да, он сын Европы, Радамант, тем не менее. Это описание уже просто рая, да, золотые цветы, меж трав, меж сияющими деревьями, вот, это описание такое рая для грека. Но что здесь очень интересно для нас, что каждый, кто чист от скверны, кто в течение трех жизней, то есть идет испытание трикратное, три жизни надо прожить, три раза умереть, и если ты не осквернил себя, ты идешь уже не в мрачный Аид, а на острова блаженных под власть Крона, где люди, подобно Радаманту, уже сопрестольники Крона. То есть, помните слова Христа, как бы я хотел пить с вами уже новое вино в Царстве Небесном, как бы хотел возлечь с вами в Царстве Небесном за столы, говорит он своим ученикам. Вот они сопрестольники уже крона. Откуда это? Этого нет у Гомера. Мы можем только гадать, то ли это древнее орфическое знание, древнее мистериальное знание, то ли это уже знание, пришедшее с Востока. Дело в том, что у Платона есть такой миф об Эре, рассказ о том, как некий Эр увидел вообще, он был живым, он попал в посмертный мир и увидел, как души умерших вновь возвращаются в тела, причем в зависимости от того, как себя вел человек на земле, он обретает то или иное тело, или тело хорошего человека, или тело, ну, имеется в виду тело, которому младенца, да, который должен стать хорошим человеком, родиться в счастливой семье, там, скажем, царской, богатой, культурной, или в семье каких-нибудь бандитов, разбойников, крестьян, несчастных, рабов, или вообще оказаться животным. То есть потом это будет все очень подробно заработано Платоном, и вообще в платоновской традиции сохранится, оно есть до Платона у Пиндера, идея о том, что человек многожды рождается. Потом об этом подробно будет описывать Вергилий, и даже он назовет тысячелетие как период, через который происходит перерождение. Но эти все представления, они строятся на незначимости тела. А значимость тела – это то, что, как вы видите, у Гомера присутствует в качестве такого интуитивного почти знания, знания ощущения, знания по законам языка, если угодно. Эмпедокл, ровесник Еврипида, тоже середина V века, 484-421 год, он вообще выдвигает точку зрения очень оригинальную, но греки именно потому, что искали, они часто выдвигали оригинальные точки зрения. Он говорит о том, что люди все ли или частично – это демоны, которые в силу, ну, я сейчас, собственно, прочту. Есть рок Ананке, необходимость, древнее постановление богов, вечное, скрепленное словно печатью пространными клятвами. Если какой-нибудь демон осквернит свои члены кровью по прегрешению, следуя ненависти, даст преступную клятву, 30 000 лет скитаться ему вдали от блаженных, рождаясь течением времени во всевозможных обличиях смертных существ, меняя мучительные пути жизни. По этому пути и я ныне иду. Изгнанник богов и скиталец, повинуясь бешеной ненависти. Вот эти слова Эмпедокла, приведенные Ипполитом, христианским уже автором, они говорят о том, что Эмпедокл считал или всех людей, или хотя бы некоторых воплощенными духами, себя, по крайней мере. Возможно, все люди – это воплощение духов. И тогда вообще, возможно, вся наша земная жизнь – это и есть вот этот аид наоборот. То есть это сплошные эйдосы, сплошные образы, мы же все в телах, но это как раз-то и мучительно, мы поэтому-то и мучаемся. Это, если угодно, чистилище для провинившихся духов. Вот такое вот представление тоже Эмпедокла, философа, досократика вот, присутствовало. Но в Илиаде идея вообще у Гомера, идея уникальности жизни, безусловно, никаких перерождений. Ахилл говорит Одиссею в 9 книге: «С жизнью по мне не сравнится ничто. Можно стяжать и прекрасных коней, и золотые треноги. Душу ж назад возвратить невозможно. Души не стяжаешь, вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела. И в то же время, как бы подтверждение, да, и вот этому подтверждению уникальности смерти, вот смерть одна. Хотя вот философы думали по-разному, и, видимо, мистериальное знание было глубокое о перерождении, чего не было в Египте и в Месопотамии. А в Греции было. Вот мы видели эти высказывания Пиндера. Вот обычная традиция, традиция погребения говорит нам еще больше. Понимаете, пока мы жили, вот пока мы рассуждали с вами в мире текстов, в мире литературы, пусть религиозной, но ведь нам досталась и обыденная жизнь греков. Вот как они хоронили умерших? Это сохранилось. Мы знаем, что их хоронили в земле. И вот тут-то мы видим, что вот удивительно, умерших хоронили в надежде на продолжение их жизни. Где? За гробом, но как? Но безусловно в теле. Умерших хоронили с большим количеством даров. Женщинам одевали украшения, мужчинам давали оружие, в гроб клали. Это не просто дань воспоминанию. Посвятившие специальное исследование вот захоронением, греческим захоронением, в первую очередь одному очень интересному захоронению, о котором мы сейчас с вами будем говорить, немецкий ученый Буше писал: большое количество заупокойных даров помещается вместе с телом умершего. Характерно, что с умершей незамужней молодой девушкой в гроб были помещены полагающиеся невесте ювелирные украшения и даже лутрофорос. Лутрофорос – это типа ванны, в которые заполнялась теплой водой, и которые мылись люди, и особенно полагалось принять такую ванну обязательно перед свадебной церемонией. Отсюда лутрон – это купель в Новом Завете и омовение. Так вот, чтобы девушка в свое время могла принять ванну перед свадьбой. Где ванну? Какую ванну? Ее хоронят. Значит, ее близкие предполагали, что она выйдет замуж там. Там. А где там? Непонятно. Понимаете, как вот накладываются народные верования, которые представляют, что и тело значимо, и жизнь будет продолжаться, и молодая девушка продолжит жизнь за гробом и станет там женой, матерью, быть может. Таинственно. Таинственно. И представление поэтов о том, что жизнь без печали, жизнь здесь полна печалей, а тот мир, в общем, непонятен. И уж, по крайней мере, ничего радостного он не ждет там человека. И теперь мы предстоим перед еще одной очень такой важной проблемой. Это проблемой загробного суда и вообще проблемой судьбы. Вот мы видим, что простые люди верили в то, что жизнь продолжается после смерти. Мне, надо сказать, эта традиция поразительным образом перекочует из эпохи в эпоху. Мне пришлось присутствовать на отпевании христианском двух молодых людей, жениха и невесты, которые вместе погибли в автомобильной катастрофе. И их хоронили, рядом в одной могиле, но их хоронили, как будто бы совершали венчание. То есть в венчальном белом платье была невеста, свечи венчальные в их руках. Молодой человек был в костюме с галстуком, как вот полагается быть при венчании. То есть вот эта традиция, она, как вы видите, очень глубока. с точки зрения христианского богословия немножко странная вещь, но также и тут, с точки зрения греческих представлений, странно. Но человеческое сознание, человеческое миропредставление обычное говорит о том, что так надо сделать. Вот невеста должна быть всем снабжена в тот мир, а уж там как получится. Но что же все-таки в том мире? Каковы перспективы того мира? Об этом мы с вами поговорим на следующий день.